Баркасы бороздили просторы моря, с каждым следующим выходом набивая руку, познавая тонкости рыболовства и миграции рыбы. Андрейченко руководил цехами, выдавая вкусную и натуральную продукцию. Новичкам везет, поэтому дело пошло, моря были полны рыбой, расплодившейся за годы войны, и отсутствием в это время полноценного рыбного промысла. Смотря на уловы, ребята стали задумываться о том, что если так пойдет и дальше, то заказывать на заводах в Николаеве или Херсоне ещё баркасов и открывать рыбоперерабатывающий цех в Таганроге. Так помаленьку раскручивался механизм новой сытой и красивой жизни, запускались новые проекты, реализовывались намеченные планы. Глава 7. Колхоз – дело серьезное. Как гласит народная сатира, колхоз – дело добровольное. Хочешь – вступай. Не хочешь – только попробуй не вступить, расстреляем. Вызвали меня к себе Недогаров и Горяев. Гер-полковник, дело к тебе есть важное. Что вы там опять придумали, геры-бургомистры? Саш, надо помочь крестьянам, в колхозах ни посевной техники, ни коров, ни свиней в масштабах для производства молока, мяса нет. Хорошо, Чебанян восстановит немецкую технику, а я с Филипповым поеду в Нижний Новгород, то есть в город Горький за сельхозоборудованием, а затем прокатимся по Поволжью. В Ростове удалось оформить себе командировку по обмену опытом. Сейчас под Нижним Новгородом большие стройки были закрыты. Город Арзамас-16 немцы строили, а Алексеевич поехал как глава кооператива. Сань, чего тебя в Горький-то несет? Я рассказал, едем мы к одному из грамотнейших советских руководителей, генерал-майору инженерно-технической службы, герою социалистического труда, лауреату 4 сталинских премий Ама Сергеевичу Еляну, всю войну и до настоящего времени руководящему номерным заводом 92. Под его руководством на заводе впервые в мировой практике была применена технология конвейерного производства пушек, и выпустили они их за годы войны 100 тысяч орудий, больше, чем вся германская промышленность вместе взятая. Во время войны он построил ложные цеха, которые немцы успешно разбомбили, и не беспокоили настоящий завод. Сумел наладить взаимовыгодные отношения с колхозами, поставляя им оборудование гражданского назначения, плуги, сеялки, бароны, шанцевые инструменты и так далее. За это у него на заводе рабочие получали молоко и молочные продукты, была организована своя молочная ферма, пекарня и столовая, еда в которой превышала нормы снабжения по карточкам. То есть грамотно и комплексно подходил к делу, заботясь о людях и выдавая повышенный план. Такой же подход хочу внедрить на заводах нашего кооператива, то есть забота о людях и конвейерные производства. О том, что он был мне знаком по военным передачам из моего прошлого будущего, я говорить не стал. Прибыв в город, мы с вокзала отправились и устроились в гостиницу, после чего пошли на экскурсию по городу. Посмотрели Кремль, мощные сооружения, церкви, соборы и старинную часть города. Сам город был, в общем-то, цел, в оккупации он не находился, бои за него не велись, хотя, конечно, разрушения от бомбежек были кое-где очень приличные. Вечером зашли в хороший городской ресторан, заняли столик и заказали ужин. Были мы в военной форме с наградными планками, но их количество радовало мой внутренний взор. «Тщеславие, мой любимый порок», — сказал герой Аль Пачино в фильме «Адвокат дьявола». Вот уж воистину так и есть, просто у одних оно спокойные и разумные, а другим медные трубы срывают крышу. На эстраде оркестр наигрывал легкий фокстрот, под который танцевали пары, кто-то смотрел на них, кто-то был занят своей компанией. В другом конце зала сидела компания генералов и полковников с дамами в вечерних платьях, отмечая какое-то событие. Кормили тут вкусно, похоже, что этот ресторан любит посещать элита города. Я задумался, встанем на ноги, разберемся с продуктами, и надо бы у нас в будущем открывать элитный ресторан для VIP-персон из соседних колхозов или шахт. А чем улыбаешься, Сань? Подумал открыть у нас элитный ресторан в немецком лагере. Юморист. Компания разогрелась и празднование набирает обороты, смотрю. Да, Володь, судя по тостам, какую-то награду отмечают. Мы наелись и, попивая полусухое вино, вели обычный треп. Зал заполнялся новоприбывшими, кто-то подходил и здоровался с компанией. Я решил прогуляться, как в анекдоте господа, пойду на улице прогуляюсь. Через 5 минут Ржевский возвращается, а у него и спрашивают, на улице, что дождь? Нет, ветерс. Направляясь к холлу, я прошел мимо стола с компанией. А, возвращаясь назад, услышал, как меня окликнул женский голос: «Товарищ Кольцов, не проходите мимо». Я повернулся на голос и увидел нашего заместителя начальника интендантской службы фронта Ладу Альбертовну Юрчукову. Вот так встреча. Лада, я знал, что ты живешь в городе, но вот встретиться в таком большом городе даже случайно — это по закону вероятности практически невозможно. Однако, это знак свыше, как ты говорил когда-то. Коллеги, знакомьтесь, мой фронтовой товарищ, можно сказать, однополчанин, точнее, однофронтчанин, комбриг Александр Павлович Кольцов. Я поприветствовал остальную компанию. А Лада продолжала: а это с тобой не Филиппов приехал, случайно. Вот он мне крови попил-то в свое время, зови его сюда. А что отмечает честная компания, какую-то награду? Угадали, Александр Павлович, наш коллега, товарищ Елян, получил сталинскую премию, ответил один из генералов. Официант тут же сообразил две рюмки, два бокала и тарелочки, поставленные перед нами. Тогда, товарищи, разрешите тост. Тост за гостями. Официант налил нам водочки и минералки. Даже на далеком юге страны знают о вашем славном коллективе. Примите самые искренние поздравления, Ама Сергеевич, с получением заслуженной награды, которую вручило вам наше правительство за ваш ударный и высокопрофессиональный труд и труд вашего коллектива как в тяжелые годы войны, так и в мирное время. Ура! Все выпили, поддержав тост возгласами и разговорами. Вы даже знаете, как меня зовут, а что привело вас с товарищем в наш город? Я же сказал, что даже на юге вас знают, а приехали мы к вам на завод за опытом и оборудованием для сельского хозяйства. Ну а работе завтра, сегодня у вас праздник, а мы пойдем в гостиницу отдыхать. Сегодня много ходили, осматривая ваши городские достопримечательности, а завтра трудный день. Мы попрощались с коллективом, расплатились с официантом и направившись к выходу. Нас догнала Лада: ребят, вы чего так рано, посидели бы, прошлись в танце, вы ж ещё те танцоры. Лад, да у вас своя компания, и мы там немного не к месту, лучше просто сходим в ресторан сами и спокойно вспомним фронтовые годы. А ты на вечере каким боком, спросил Володя. Я, Вов, заместитель главного бухгалтера, как раз у Елена на заводе, так, что там тоже встретимся, только завтра у нас воскресенье выходной. Тогда завтра можно с нами повидаться, если у тебя время будет, а нет, то тогда в понедельник встретимся уже в вашей конторе. А чего, правда, знают на юге о нас? Если считать меня и теперь Володю, то и на юге о вас знают. Загадочный ты тип, Кольцов, но это тебе только мужского шарму придает. Спасибо, миледи, шарму мне не надо. В воскресенье мы зашли в гости к Ладе, познакомились с мужем и двумя детьми, учениками школы. Но, в общем, встреча прошла, как деловое совещание по обсуждению заказываемых позиций и способом оплаты. Нам вся эта сельхозтехника нужна была к весне, а оплатить мы могли сразу наличными или при получении государственного кредита безналом. То есть предварительно были оценены возможности завода по нашему заказу и наши потребности. После обеда, которым нас накормила Лада, в том числе, и принесенной нами сырокопченой колбасой и соленьями из кооперативного магазина, все решили пройтись в центр, мимо центрального базара, а затем спуститься к Волге. Гуляли, вдыхая морозный воздух, разговаривали, вспоминая фронтовые будни, разные города, в которых удалось побывать: Софию, Белград, Вену. Подходя по узким городским улочкам старого города к центральному базару, услышали женский крик: «Помогите, сумочку с карточками украли, вот он срезал, держите его». «Как думаете, сумка при нем?» — спросила Лада. «Думаю, он ее скинул напарнику сразу, просто заметили, что он резал ручки», — ответил Филиппов. «Из толпы вылетел парень лет 16 и побежал в нашу сторону. Надо брать нарушителя». «Парням, конечно, голодно, но у тетки дома семья, а нет талонов — это голод. Мальчики, может, не надо?» «Надо, Лада, а вдруг завтра этот шкет у твоей мамы также выхватит?» «Нет, таких надо наказывать». Я метнулся к парню, но он, резко изменив траекторию, ушел от меня и затем также обманул Филиппова. Мы забежали в переулок, но напрямой я догонял его и по движению его корпуса понял следующий обманный маневр, после чего за его спиной сместился в ту сторону раньше. Мне надо было его просто толкнуть, что я и сделал. По инерции он пролетел вперед, где от души познакомился с чьим-то забором. За мной подошел немного запыхавшийся Володя. Мы отдышались и аккуратно подошли к парню. Еще не хватало, чтобы он затычкой пырнул. «Слышишь ты, ушлепок, встал живо, оружие на землю и вперед пошел, шаг влево или вправо пристрелю. А я не хочу вставать». «Тогда и не встанешь больше здоровым человеком», — ответил я и наступил ему на щиколотку, стараясь придавить ее своей ногой на излом. «Больно, падла, отпусти», — заорал парень, за что получил берцем по лицу, разбрызгивая кровь. Встал, шакал, и пошел вперед в милицию. «Командир, у нас гости», — привлек мое внимание Филиппов. Я оглянулся и засмеялся про себя, вспомнив народную шутку «милиционер, увидев преступников, сразу сделал предупредительный в воздух, после чего достал из кобуры пистолет». «Служивые, отпустить бы надо парня, да извиниться за беспокойство», улыбаясь, сказал один из парней. «Чего? Бабки гони, глухой». Видя самодовольную ухмылку хозяина местной ночной жизни, хотя какого хозяина, так старшего из звена боевиков, почему-то мне очень захотелось своротить ему челюсть набок. Его уже не перевоспитаешь, тем более словами, тут без кольта не обойтись. К сожалению, он уже испорчен военной беспризорщиной или отсидкой в детской колонии. О причинах я не хотел думать, было важно, что перед нами стояло пятеро еще молодых хищников, поигрывающих ножами, но уже готовыми эти ножи пустить в дело. Сзади зашевелился шестой, за что сразу получил ногой по печени. «Значит, не хочешь, дядя, по-хорошему?» «По-хорошему, ты уже покойник, групповое вооруженное нападение на полковника НКВД, поэтому сейчас я вас посчитаю», — сказал я и достал наградной люгер затычки на землю, карманы вывернуть, малейшая провокация, стреляю наповал, с вами по-другому разговора не будет. Один рванул назад. Я выстрелил в воздух и вторым выстрелом засадил в него пулю. Парень покатился по снегу и затих. «Первый есть, кто следующий?» Ухмылки сошли с их лиц, теперь они скидывали по 2-3 ножа, заточенные и расплющенные 200 мм гвозди, выворачивали карманы, из которых на снег выпадали деньги, какие-то украшения, сережки и цепочки. А в конце улицы к нам бежали милиционеры и несколько зевак. Я показал удостоверение подбежавшему лейтенанту. «Врача надо бы вызвать, пока этот бандит кровью не истек. Куда вы его, тащ полковник?» Стрелял по касательной в левую ягодицу, чтобы кость не затронуть, так что думаю, что кусок мяса отстрелил ему, не более. В общем, в задницу ранил. Милиционеры, народ и подельники, несмотря на неприятную ситуацию, засмеялись. К раненому подошел милицейский лейтенант, судя по всему бывший фронтовик, со словами «живой, болезный, давай вставай, а то замерзнешь». Все отправились в милицию, милиционер, мы, свидетели и парни, поддерживающие двоих своих раненых подельников. Я подошел к Ладе и тихо шепнул: «Не светитесь возле нас, мы уедем, а вам тут жить, спасибо за милицию. И это, Лада, если очень надо будет, то приедем, решим проблему». Муж вызвал и повел их сюда. «Решите, как на фронте с немцами решали? Спасибо, я запомню». В отделении пострадавшая женщина нашла свои талоны, а чужие талоны, и все найденные при них имущество было сдано в милицию. «Спасибо вам, товарищи милиционеры, просто не знаю, как бы месяц без них протянули бы. Будьте бдительны и носите талоны во внутренних карманах, чтобы так просто их было не выкрасть». На следующий день мы провели переговоры с Еляном, заключили договор поставки сельхозоборудования 1300 рублей с перспективой на несколько колхозов. Заключили по совету Еляна ж и договора с колхозами на поставку 600 поросят, которые появятся после отела или, как это у свиней правильно называется, освина, что ли. А вот с коровами нам тут не помогли. Чего делать будем, в Поволжье поедем, Палыч? В Мордовскую или Татарскую ССР махнем, там они зажиточные все, наверняка наберем то, что нам надо. Попрощавшись с Ладой и ее мужем, с руководством завода, мы убыли по новым маршрутам. В Татарии заключили договор на поставку весной 600 телят и домашние птицы, а также зернового корма для них. Все, командир, пора домой, теперь надо возводить фермы, куда всю эту банду помещать. Прибыв в шахты, взяв Горяева, Виктора Шубина и Вову Шаламова, отправились в ближайший колхоз. В правлении нас встретила председатель колхоза, симпатичная невысокая женщина. «Здравствуйте, товарищи, я Татьяна Федячкина, председатель колхоза «Светлый путь», — представилась она. «Куда на автомате?» — спросил я. в будущее, куда же еще не растерялась Татьяна. «Татьян, ты нашего сатирика не слушай, он человек очень серьезный и суровый, но иногда его шутки даже меня выбивают их колеи», — вступил в разговор Горяев. «Да мне самой стало интересно, куда путь-то, как-то не задумывалась над этим. Татьяна, это товарищ Кольцов, начальник лагеря для военнопленных, это Владимир Шаламов, наш строитель, а это председатель кооператива «Гелиас» Филиппов со своим заместителем Виктором Шубиным, главным куратором отдела сбыта. Сейчас кооперативом заключены договоры на поставку сюда по 300 голов телят и поросят, нескольких тысяч голов курочек и кормов для них. Твои земли охватывают город с юга». «Да, а с севера там колхоз «Новый путь» с председателем Еленой Степаненко. Но у нас совсем ничего нет из оборудования, мужчин очень мало, в основном одни бабы и подростки, человек 200, да инвалиды и пьяницы, пятеро мужиков целыми пришло с фронта и запили. У Лены в колхозе та же ситуация, та же. Таня, вы воевали? Да, до 43 го в санитарках, потом ранение и демобилизовалась». «Вы знаете, фронтовик, без обеих рук возглавил в Белоруссии сразу после войны пустой колхоз и уже смог поднять его на ноги, и все идет к тому, что он сделает его лет за 10 колхозом-миллионером. Это еще раз подтверждает мысль о том, что главное в деле – это голова, а руки – это нужные, особенно, если они мастеровые, но вспомогательная часть тела. А у вас все есть и руки, и голова». Подошел муж Татьяны, тоже бывший фронтовик. Познакомились. Оказалось, что Татьяна его вытащила на себе в одном из боев, а после войны он приехал к ней из деревни в Центральной России, они поженились и остались тут. Потом подошли еще несколько женщин-активисток колхоза, провели рабочие совещания, определили по посевной карте колхоза, где и что будет засеваться, какие поля под паром будут стоять, где покосные луга, где люцерна и клевер будет посеяна, которые пойдут на корм домашней скотине в зиму. С учетом технологических требований к фермам и теплицам, определяли место, где их лучше разместить. Вот здесь лучше ставить теплицы, их обрабатывать проще будет, близко к деревне. Теплицы мы поставим за несколько дней, уголь и дрова для обогрева, подвод поливной воду организуем, поэтому готовьте посевной материал, помидоры, огурцы, зелень, болгарский перец. Это сделаем, сегодня же начнем работу с населением, у кого по домам что есть, соберем и высадим, а вот фермы лучше здесь ставить. Почему, вы же смотрите, нужно чтобы и вода была рядом, и электричество поблизости. Тогда здесь, скот на выпас летом можно сюда гнать, а зимой людям ходить недалеко будет на работу. А сейчас вы как зерно засеваете и собираете. По старинке, перепахали поле плугом с лошадьми и затем руками люди засевают, а осенью косами косим и батагами выбиваем на току. Нет у нас техники, все в войну на металл забрали. Выехали на наших джипах провести рекогносцировку на местности. Теперь еще одно дело надо решить, поднял этот важный вопрос Шубин, наше взаимодействие с колхозом. Как будут привлекаться колхозницы к работе в кооперативе? На каких условиях мы будем тут существовать? Снова возникло обсуждение предложенного нами варианта. Кооператив «Шахтинская сельхозпродукция», который будет образован в ближайшее время, арендует землю под строительство фермы теплиц, завезет живность. Дальше он будет взят колхозом по договору подряда по направлениям деятельности колхоза. В то же время работать в кооперативе будут колхозницы, взятые на работу на платной основе, а не за трудодни. Все построенные кооперативом за свои деньги принадлежит кооперативу. Годовой план работ утверждает Федячкина и согласовывает с Шубиным. Оплата кооперативу будет производиться выращенной сельхозпродукцией по государственным закупочным ценам. Точно такой же разговор произошел и в колхозе «Новый путь» с Еленой Степаненко и активом колхоза. Узнал я в лицо и дочку председателя Катю, которая выступала на фронте перед нашим полком и затем бригадой в составе культбригад с концертами «Тесен мир». Поболтали, вспомнили ночной бой, за который она была награждена мной медалью за боевые заслуги. На следующий день был зарегистрирован новый кооператив «Шахтинская сельхозпродукция», главнокомандующим которого стал наш бывший артиллерист и командир бронепоезда капитан Сергей Перфишин, человек из деревни, не понаслышке знакомый с сельским хозяйством. После этого были заключены договоры с колхозами, и поехали вначале проектировщики, а затем через пару недель и немецкие строители под руководством Ирхина возводить фермы по немецкому образцу, очень похожему на фермы будущего. В лесхозе на нашей базе был оборудован цех по производству теплиц, где лесная бригада под командованием Делянина собирала блочные теплицы с размером блока 2х4 метра из окрашенного дерева и стекла. По мере комплектования их увозили и монтировали в колхозах. В будущем цех перерастет в мебельную фабрику «Гелиос Мебель» под руководством Леши Делянина. В середине марта все было закончено и ожидало приемки. Все готово, теплицы смонтированы, дооборудованы и готовы к эксплуатации, камерат-полковник доложил на ломаном русском Клаус Зайтль мне и нашей делегации в составе Шубина, Горяева, Недогорова, Перфишина, Филиппова и Шаламова Вовы, чтобы осмотреть ход работ и подписать акты приемки готовых объектов, осталось только высаживать овощи. В ряд стояло 10 теплиц размером 20 на 4 метра, каркас которых был собран из бруса с застекленными проемами. Крыша частично самостоятельными блоками откидывается с помощью этих рычагов для проветривания. В каждой теплице установлена печка-буржуйка, запас угля и дров на растопку под общим навесом сложены напротив. Бак с водой поднят на метр для создания давления в водяной системе при поливе самотеком, а вдоль лотков проложены шланги с отводами для орошения. В 4 лотках из досок на всю длину теплицы уложена размороженная на кострах земля. Все сделано согласно утвержденной вами проектной документации. Баки и буржуйки сварили рабочие у Лосева в цеху, разъяснял Ирхин, показывая все нам. Все было новенькое, окрашенное, искрящееся на солнце, поэтому выглядело красиво и необычно для этого времени. Здорово-то как, красиво как все сделано, жаль только, что удобрений нет, вздыхали колхозницы. Ну, что ж, товарищ Федячкина, я так понимаю, что у вас навоза, помета или промышленных удобрений нет, спросил я, желая узнать у председателя официальный ответ. Нет, промышленных удобрений нет, но для объема ферм найдем. Как говорится, говно вопрос, то есть придется обратиться к дедовским методам удобрения земли. Примерно в этом духе. А вы-то, городской, откуда знаете про навоз, силосы и остальное? Знаю. Общался с бывалыми садоводами и колхозниками. Когда я рассказал, что предлагаю, городской народ крайне скептически отнесся к этому плану, и Шаламов высказал: «Александр, может, ну его, нам нужны урожаи, поэтому для этого мы должны приложить все силы, и все средства тоже хороши. Вот вы, дуримары, как в себе носить, так это нормально, а как использовать в целях повышения урожайности, так она, видите ли, пахнет не Шанелью 5». Еще римский император сказал, когда ввел плату за пользование городскими туалетами, что деньги не пахнут, а мы же зарабатывать деньги собрались. То есть в теплице ясно, чем можно будет удобрять, объем-то небольшой, а вот для полей перед посевной надо выходить на заводы удобрений и делать большие заказы. Там масштабы другие совсем. В общем, нашли мы удобрения. Я подал пример того, что даже главнокомандующие, если надо, то ради дела не погнушаются и возглавят в первых рядах любое полезное начинание, лично поучаствовав в этом мероприятии. Разведенные в воде удобрения вылили в землю вдоль всей длины лотка, оставив впитываться. Так, товарищи немцы, вот в таком же духе удобрить землю во всех остальных теплицах. Через пару дней колхозницы собирались высаживать набранные в деревне семена. В это же время прибывшая команда вместе с руководством колхоза принимала построенные строительными бригадами две фермы на 300 голов, одну для крупного рогатого скота с отдельными стойлами для каждой рогатой головы и вторую для свиней, а также птичник на 1000 гребешков. Фермы были полностью обустроены, к ним было подведено электричество, смонтировано отопление и организован водопровод с установленными металлическими резервуарами для воды, качающей воду установленным в построенном колодце водяным насосом из пробуренной скважины. В помещениях для скота полы были выложены простенькой плиткой, пробный выпуск которой сделали рабочие Конышева, а стены и потолки покрашены краской. «У меня дома скромнее, чем у этих свиней», – будет слышались возгласы колхозниц-членов комиссии. «Эх, девушки, у меня-то и дома нет, живу в комнате в немецкой казарме. Но все у нас будет впереди, и в ваших домах появится плитка, и водопровод», – поддержал беседу я. «Что, правда, у такого начальника нет дома?» «Правда, нет», — подтвердил Недогаров, — «все мы на съемных живем квартирах или в казармах. Акты были подписаны, объекты приняты в эксплуатацию. Колхозом был устроен маленький банкет, а, попросту говоря, небольшое застолье, на котором мы отметили первый этап возрождения колхозов в районе. Аналогично было сделано и в Новом Пути, строители Эрхиных мельников даже соревновались, кто быстрее окажется в строительстве. А вскоре Шубин, Перфишин, Филиппов и несколько колхозников, понимающих в живности и кормах, поехали к татарам за молодым поголовьем. На нервах были все: директора татарских колхозов, Витя, Владимир, Сергей, наши колхозники, когда вначале выбирали, бракуя или одобряя предлагаемые экземпляры скотины. Купив зверей, овес с пшеницей на корм, то встал большой вопрос, как все это доставить в шахты. Снова была беготня с добыванием теплушек, доставкой на станцию и погрузкой движимого имущества, с последующей их отправкой в нужном направлении. Теплушки прицепили к товарняку, который, образно говоря, стоял на каждом полустанке и тащился со скоростью уставшей черепахи. Но эта героическая эпопея закончилась. Наши эмиссары привезли практически всех купленных детишек и 2000 цыплят. Затем была не менее героическая поездка за поросятами в Горький, точнее в колхозы Горьковской области, и за посевной картошкой в город Воронеж. Разгрузка тоже взбодрила народ, но тут было легче. С помощью наших немцев и грузовиков все быстро решили. Начальник железнодорожной станции Татьяна Стецурова, которая ругалась с нами, что мы забили ее станцию своими эшелонами с дичью, была приятно удивлена скоростью разгрузки эшелонов и освобождения путей. «Кольцов, твою бригаду. Я тебя убью, а потом зарежу, когда оживишь. Ты куда меня, боевого полковника, втравил? Мне теперь сны снятся только про коров и свиней, и как я для них по зернышку овес перебираю на корм». Это было первое, что я услышал, когда ко мне ворвался Виктор после приезда. За ним шли смеющиеся Филиппов и Перфишин. Слава великим десантникам с Пизнозером. Это же такую боевую операцию провернул. Все просто, Виктор, я знал, что такое дело по плечу только настоящим командирам. Раскрыв объятия, я поднялся навстречу ему. «Здорово, Саня, да, тяжкое это дело», — ответил неунывающий Витек, и мы радостно обнялись. Затем я также поприветствовал Володю и Серегу. «Командир, звери доставлены, дело за колхозниками». И снова была суета. Колхозницы, привыкшие к такому труду, морально привыкали к тому, что у них теперь есть домашний скот. Мы арендовали у колхоза землю на 15 лет под наше строение с правом их выкупа колхозом. Для сельхозпроизводства использовали наемный труд колхозниц, заключая с каждой трудовой договор за ежемесячную зарплату. Девушки с энтузиазмом записывались на работу в кооператив, разбиваясь по рабочим бригадам. Пришли и оплаченные нами плуги, бароны и сеялки. В нужное время на поле выползли 10 немецких танков, возглавляемые танком Сергея Быкова, к которым были через разработанные и сделанные у Чебаняна адаптеры были прицеплены эти спецсредства. Посевная зерновых и картофеля началась. Народ из деревни высыпал на улицу: «Мать честная, немецкие танки поле пахать будут». «Слушай, Татьян, а картошку вы будете как сажать?» – спросил я. «А как же? А машина по ее посадке и уборке, а комбайн для зерновых?» «Александр Палыч, какие у нас машины?» «Степан, надо сделать настилы, смонтированные на колесной раме, которая будет цепляться к трактору, чтобы на них могли лежать люди. Между ними будет установлен контейнер для картошки, помидор или любого другого посадочного материала. Люди, лежа на этом устройстве, будут высаживать в прорытые заранее лунки картошку и все остальное. Также нужна будет поливальная машина и картофелеуборочная. Так есть же что-то такое? У нас нет, значит, берем что-то похожее на тачку, только больше раза в три. Делаем два параллельно смонтированных плуга черпака вот такой конструкции на два ряда посадки, поднимающих грунт сантиметров на 30 и загружающих его в эту тачку. На ней устанавливаем вибровалки, подсоединенные к двигателю, выбивающие землю и выталкивающие картошку с ботвой назад на поле. А дальше ручной сбор, зато копать не надо ничего, знай, что собирай в корзины и сноси к дороге. Это мы реально можем сделать, а колхозникам огромные подспорье будет. В будущем будут созданы машины, которые полностью исключат ручной труд при сборе картофеля, кроме труда водителя, но в это время, и при наших возможностях этого мы сделать не могли. Поэтому я показал, нарисовав на бумаге, такое простое, но действенное устройство, которое я видел в реальной жизни в колхозе. С механиками написали техническое задание на разработку техники, и они убыли к себе вначале обмозговывать, а затем и творить механические шедевры. Глава 8. Ох, уж эти медики. В Ростовском областном отделе здравоохранения все решилось быстро и легко, разве что с главврачом области состоялся разговор. Михаил Александрович, Николай Иванович, товарищи врачи, вы имеете такую квалификацию, такой опыт работы, что вас с руками возьмут в любой городской клинике, зачем вам этот муторакань? Нас война свела друг с другом, вот и после нее мы решили держаться вместе. А здесь, как вы сказали, нас разберут по разным больницам, а там свои коллективы. Ну что же, ваше право, желаю вам успехов. А какой порядок комплектования больницы оборудованием и всем необходимым для работы? А это вам в наш отдел снабжения, там есть свои нормы, вот по ним и будете комплектоваться. Спасибо вам большое, товарищ главврач, до свидания, сказал Николай, и врачебный коллектив вышел из кабинета. Эх, молодость, все бы им с нуля начинать, вздохнул начальник медуправления области, профессор. Пройдя все необходимые инстанции, был утвержден штат поликлиники и стационара, отделение скорой помощи, назначен главврач больницы и городской судмедэкспертизы. А дальше уже все назначения врачей должны были происходить на месте руководством больницы. Прибывшие в город врачи и медсестры активно взялись за восстановление больницы. Конечно, на предварительном этапе штат и должности прорабатывались в жарких дискуссиях нашими врачами. В общем, большинство врачей медсанбата давно сработались, не интриговали вместе с кем-то против кого-то, поэтому решили судьбу не испытывать и продолжать совместную работу. Тем более они знали, что им ожидать сейчас и в будущем в этом городе. Главврачом всей больницы был назначен Михаил Боголюбов, который одновременно работал ведущим хирургом в стационаре. Лена Боголюбова возглавила стационар, туда же ушли хирурги Наташа Воробьева, Оксана Трофимова, врач-диагност широкого профиля и анестезиолог Аня Суренова, медсестры Таня Юпова, Женя Андрейченко и еще с десятка два девушек из нашего военного госпиталя. Люда Летнева взяла на себя создание и развитие детского отделения, а Лена Рудкова трудилась на терапевтическом направлении по борьбе с аллергическими болезнями. Лена Чехлова возглавила терапевтическое отделение стационара, а Светлана Киричева стала заведующей поликлиникой и вела прием, как хирург. А отделение реанимации возглавил Андрей Задыханов. Пришла к нам по распределению и молодой кардиолог Сакирова Надежда, а также местный житель, врач-терапевт из фронтовиков Сергей Кочетов, возглавивший терапию поликлиники. Николай Тяпов возглавил городскую судмедэкспертизу. Чего, Николай, живые надоели, решил мертвых резать? Да, если честно, устал я от боли людской, займусь патологоанатомией. В больнице Боголюбов провел общее собрание. Стационар пока не работал, а в поликлинике работали два врача, пять фельдшеров и два медсестры. Проведя осмотр вверенного имущества, пришлось констатировать, что в больнице нет совершенно ничего. Врачи работали по старинке, то есть без приборов, были лишь ручные тонометры для измерения давления, да стетоскопы и даже фонендоскопы. Больница пустая. К сожалению, в войну наши, когда отступали, забрали все, что могли, а немцы доломали то, что осталось. Ничего, товарищи, не в первый раз начинать с нуля. Миша созвонился со мной, дав отмашку, что медицинские оргвопросы решены, можно приступать к восстановлению объекта. В больнице появился Стефаныч со своими спецами. Провели обследование, составили проектно-сметную документацию, и закипела работа по отделке помещений и установке необходимого оборудования. Горяев дал указание, Владимир Иванович Шаламов и Георгий Будов выделили материальные фонды на ремонт больницы, взяв на подряд строительный кооператив «Гелиострой» с директором Шаламовым Владимиром Владимировичем, и зашуршала пара сотен военнопленных и взятая уже кооперативом на субподряд бригада отделочников Вовы Калинова. Техническим надзором на участке был назначен Шаламов Дима, а прорабом Голиков. Вообще-то, у немцев были свои инженеры-строители, которые вполне могли выполнять функцию производителя работ, но формально, работал же кооператив, а, значит, и прораб должен был быть советский. А после ремонтников зашли немецкие электрики Сергея Христина, заменив в здании всю проводку. После него и отделочников зашли на объект немецкие технари-наладчики, установившие в больнице и поликлинике реквизированную нами в Европе и Китае медицинскую аппаратуру. В кабинетах в поликлинике, детском отделении и стационаре были смонтированы и запущены 3 немецких рентгенаппарата, а четвертый оставался в резерве. Установлена пара стационарных электрокардиографов Siemens и Sport Artura в реанимацию, скорую помощь, и в резерв были переданы 4 новых японских портативных электрокардиографа Toshiba. Переносные приборы в 1937 году изобрел японский профессор Таро Такими, а мы реквизировали их в нескольких госпиталях японской армии. Монтировались электропечи, необходимые для дезинфекции медицинского инструмента, завозилась медицинская и офисная мебель. Мединструмент был советский, японский, немецкий всех тех стран, где мы были и смогли его умыкнуть. Одни словом, в городе развертывалась хорошо укомплектованная даже по европейским меркам больница. Радовало то, что в свое время демонтаж осуществляли механики, а не штурмовики, то есть все провода были пронумерованы, лежало описание и фотография внешнего вида, а также паспорта и инструкции по применению, хоть и на немецком языке. Они давно были переведены на русский Самсоновым, Павловой, Лабандом с подчиненными. Одновременно наш санитарный врач Иросина и Вера Васильева оформляли разрешения и санитарные паспорта на всю заграничную медтехнику. Все должно быть четко оформлено и соответствовать советским нормам. Сантехники Гладкова меняли водопроводные трубы и систему отопления. В работе все монтажники и строители пользовались инструментом, который мы собирали в европейских магазинах и строительных компаниях. Он был хорошего качества и очень помогал сейчас, когда был дефицит всего. Но его было мало для того, чтобы реализовывать наши проекты, значит, это должно было стать еще одним важнейшим направлением деятельности НПК. Местные врачи только успевали удивляться тому, на каком оборудовании они теперь смогут работать. Боголюбов и Васильева не вылезали из Ростова, за личный интерес пришлось даже мотоцикл BMW с люлькой подарить начальнику отдела снабжения, выписывая со складов наркомата здравоохранения советское оборудование, инструменты, медикаменты, перевязочные материалы, мебель в поликлинику и стационарные отделения. Зато канал был налажен, утром деньги, вечером все то, что есть на складах и требуется вообще. Ну, Миша, подозревала, что вы с Кольцовым и Филипповым деловые люди, но чтобы так вот решать вопросы не ожидала, выйдя на улицу, смеясь, сказала Вера Евгеньевна Боголюбову после посещения областного медицинского управления. Мы не жулики, мы только делаем свое дело. Зато получили то, что хотели, а как говорит наш любимый шеф, главный результат, ответил Михаил. Чебанян получил задачу переоборудовать пару наших полуторок и одну, выделенную городом, под машины скорой помощи. Это означало сделать кунги с окнами, утеплить, поставить более мягкие рессоры, установить фиксаторы для медицинского оборудования типа капельниц, столик-каталку, освещение, вентиляцию, емкости с водой и краном, и так далее. Одну машину сделали реанимационной с хирургическим столиком, портативным кардиографом и всем сопутствующим оборудованием, на которое указали врачи. Списывались и созванивались мы с Потаповым и Череповым так, что ожидали их приезда. «Александр, мы тут с Потапом совсем затасковали, какой у нас там коллектив сложился, а тут снова муть и тоска. Так в чем дело, приезжайте. Ситуация у нас сложилась следующая. А бармашина немецкая у меня будет, а то я после нее на советских работать не могу. Немецкая, немецкая, та, которая у тебя была в нашем госпитале. Вы же свои комнаты сдайте, а не продавайте, мало ли что. Это понятно. Да, Палыч, что хотел сказать, я тут встретил знакомого врача, он с Куйбышева терапевт-кардиолог. Тяпов и девочки его знают, он в полевом госпитале 3 года украинского воевал, наш, одни словом, зовут Олег Фатенков. Вот мы посидели, пообщались, и я ему рассказал, что у нас есть несколько зарубежных электрокардиографов, на которых работать одно удовольствие. И, соответственно, пригласил его съездить, посмотреть, как сейчас обустраивается больница. Так что, возможно, мы вместе и приедем. Он посмотрит, посоветуется дома и решит. Прибыли Черепов и Потапов, а вместе с ними и Фатенков. На встречу с товарищами по оружию был приглашен и я. Мы крепко обнялись с Потаповым и Череповым, познакомились и с Олегом. Врачи его знали, а я нет. Ну, что, командир, боевые 100 грамм за встречу. Давай. Накрыли столик, организовали тару и махнули по стопочке привезенной столичной. Затем еще немного и, закусив хлебом с консервированной военной тушенкой, продолжили деловой разговор. Олег, конечно, решать тебе, но у нас никто не будет мешать работать, писать диссертации, а, наоборот, помогут всем, чем смогут. Несколько наших врачей и главный врач города, Вера Евгеньевна, обладают особыми знаниями и умениями, которые также помогут тебе увидеть результаты твоих исследований намного лучше, чем на рентгене. Ты молодой еще врач, сколько тебе? 35 лет. Но с большим опытом, у нас есть хорошая немецкая техника, по крайней мере, она намного лучше, чем в обычной городской больнице. При больнице мы организуем научный центр из наших врачей, задача которого будет сделать из вас кандидатов и докторов медицинских наук. То есть никто не будет зажимать вас, а главным результатом у нас считается выздоровевший пациент. А есть и еще одна тема, которой ты вместе с нашими хирургами сможете заняться, и потянет она на докторскую. «Какая тема?» – спросил Олег, а ко мне повергнулся и Тяпов, и Боголюбов. В 1507 году Леонардо да Винчи, естественно, незаконно проводивший вскрытие трупов в целях изучения анатомии, заметил и записал, что причиной смерти у некоторых людей могут служить пробки в сердечных артериях. Все верно. Склеротические бляшки чаще всего появляются в ближайшем к миокарду участке левой из них, вызывая стенокардию и даже инфаркт, подтвердил Олег. А есть еще и наш врач-фронтовик Владимир Демихов. Во время Великой Отечественной войны, когда молодого физиолога мобилизовали в качестве патологоанатома в госпиталь при фронте, вскрывая трупы, он также обнаружил эти бляшки. И ему пришла идея обеспечивать сердце кровью обходным путем. Смысл идеи заключается в переносе грудной внутренней артерии к сердцу и сшивании ее с коронарной в области ниже образования пробки. Этот трансплант будет называться шунтом. Можно выполнять шунтирование сшиванием и с лучевой артерией руки и большой ножной подкожной вены. Главное, проводя операционные опыты, не превысить крайне сжатые допустимые для сердца время без подачи крови. Таким образом, шунтирование сердца – это перенаправление кровоснабжения с забившихся коронарных артерий, выполняемые посредством операционного вмешательства. Да, ведь это же просто, то есть сама идея проста – обойти забитый участок. Сердечная мышца перекачивает кровь по всему телу для питания клеток организма, обеспечения его кислородом. Само сердце снабжается им через миокард посредством двух главных коронарных артерий. Стрессы, неправильный образ жизни и несбалансированное питание способны привести к развитию атеросклероза, понижению проходимости коронарных артерий, потере ими эластичности и накоплению в сосудах холестерина, кальция и жира. Это, в свою очередь, приводит к недостатку питания сердца, отмиранию его участков, некрозу ткани и смертельно опасным инфарктам и инсультам. Вот, а этого можно отсрочить, проведя ортокоронарные шунтирования. А почему Демихов не опубликует эти наблюдения? А я откуда знаю? Думаю, что в настоящее время он обычный специалист и над ним много начальства. Вот он и ограничен в возможности проведения исследований. К тому же, он должен это проверять, а как ты на трупах будешь проверять результаты опытов по шунтированию? Станет он более заслуженным врачом, тогда и сможет проверить свою теорию, и докторскую защитит. Как я уже сказал, эта тема должна стать темой вашей докторской диссертации. А Демихов? А он эту теорию только в 1960 году опубликует. Но я предлагаю найти этого врача и пригласить его в нашу клинику или как-то оформить ваше сотрудничество. Два хирурга, Суренову, как анестезиолога, Ещикова-то возьмете из девочек для получения кандидатских минимумов, ты кардиолог, физиолог Демихов, да вы горы свернете. Может, додумаетесь и до замены клапанов сердечных, но тут надо сам клапан изготовить, возможно, сейчас не получится, потому что нет таких материалов. Кстати, почему ты сказал, что отсрочить? Потому, что аорта забьется в другом месте. А о чем это говорит? только о том, чтобы наше питание должно быть с большим числом натуральных продуктов и никаких маргаринов и других химических заменителей, которые дают грязный холестерин и всякую иную гадость, забивающую сосуды и сгущающую нашу кровь. Здоровое питание и активный спортивный образ жизни – вот тогда вероятность болезни намного меньше. Это мое мнение и образ жизни. Вот такие у нас планы, товарищ Фатенков. А откуда ты знаешь о 1960 годе и о Демихове? А это, Олег, военная тайна, засмеялся я. А по челюстям ничего нет такого. А по челюстям, Володя, есть, то есть, лет через 30 будут изобретены импланты, которые вместо зубов на штифтах начнете вкручивать в челюсть. Хотя тоже дело можно попробовать, но тут загвоздка со штифтами, которые можно будет в челюсть вкрутить. Я не знаю, из чего их можно делать, чтобы они не ржавели в кислотно-щелочной среде организма и полости рта, а имплант делать из корунда. Но тут я не компетентен, сам пробуй. А пока работай с коронками и пломбами. В принципе, можно попробовать с зубным цементом поэкспериментировать, чтобы более качественно изобрести. Вот смотри, в строительстве при обратных засыпках котлованов применяется послойная засыпка, то есть, засыпали 30 см и утрамбовали глину, снова 30 см и снова утрамбовали, чтобы вода не проникала вглубь и сам грунт не проседал. Так и в вашем деле, не сразу всю пломбу заложил и сверху утрамбовал, а послойно. Это мы так и делаем, то есть, так положено. Вот именно, что положено, вспомни детство, когда многие врачи все по-быстрому делали. В больнице открылось стоматологическое отделение, включающее в себя лечебный кабинет на трех немецких и одной нашей бармашине, хирургический кабинет протезирования, причем первым протезистом был взят один немец из военнопленных, а еще хирург и стоматолог. Еще врачи-стоматологи были набраны в городе. Через две недели в больницу из Самары прибыл Фатенков с супругой. Олег стал заведующим кардиологическим отделением в стационаре, работая терапевтом-кардиологом, одновременно несколько часов ведя прием в поликлинике, а его супруга Галина стала главбухом больницы. Врачей было мало, так что многим пришлось совмещать работу в стационарах и поликлинике, даже ходить на вызовы, но никто не жаловался, все за годы войны привыкли к такому жесткому и динамичному ритму. Как шутил, по сути дела, работающий в городском морге Тяпов над Мишей и девчатами, у вас тут отделений больше, чем самих врачей, и все они состоят из одной палаты. Вас правильно называть начальник палаты, а не отделения. В ответ коллектив отшучивался: Коля, говорят, что ты снова мясо дома вчера жарил, что, опять в морг свежатину завезли. Свою ставку диагноста-хирурга в поликлинике вела и наша главврач города Вера Евгеньевна Васильева. А через месяц наши врачи нашли место работы Демихова. То, что он был ошарашен тем, что его нашли люди откуда-то с юга, да еще и рассказали ему о результатах того, о чем он лишь начал задумываться и исследовать. Михаил, но как вы обо мне узнали? Владимир, это все наш бывший командир, он очень много чего знает. Вот и рассказал о вас и вашей идее, которую вы только начали разрабатывать. Хотя, как вы видите, он сразу сказал о ее результатах. Поэтому предлагаем вам сотрудничество. Поработаешь у нас, сделаем вместе этот прорыв в кардиологии, а дальше вернешься к себе или в центральные больницы. Наверняка, тогда тебя пригласят с радостью. Вскоре в больнице появился еще один врач-физиолог-кардиолог. По городу быстрее телеграммы молнии распространялись слухи. Ох, бабы, что творится-то? Новая власть во главе с председателем горкома так серьезно за дело взялась, скоро больницу откроют. Немцы-то так все чисто там отделали, а оборудование тьма тьмущую завезли в Ростове, такого в больницах нет. С нового года поликлиника, отделение скорой помощи, детское и стационарные отделения заработали, начав принимать пациентов. При больнице были открыты месячные курсы медсестер и санитарок. Вел их наш старший фельдшер Потап Потапов, возглавивший отделение скорой помощи, и наши медсестры Наташа Горячева, Таня Юпова и Женя Андрейченко. Практику слушатели проходили непосредственно в больнице. Молодые девушки из деревень и поселков активно записывались, учились и оканчивали эти курсы, вливаясь в коллектив больницы. Набивая за год руку в стационаре, некоторые фельдшера и медсестры переходили в районные травмпункты, которые в будущем городская врачебная власть стала активно развивать. Правда, большая проблема стала с жильем. Пришлось кроме помещений в поликлинике, врачей с семьями и одиноких заселять в здание школы, потеснив солдат из администрации лагеря, а некоторые семейные ушли в сдаваемые местными жителями флигеля. Вот уж бурчал по этому делу Боголюбов-старший, но ситуацию понимал и дело свое знал, организовав несколько комнат под новых жильцов. Тяжело было, тесно и голодно, но после войны многие так жили. В городе была карточная система, как и по всей стране, однако Филиппов выдавал нашим людям продуктовую помощь, трофейные чаи, рис с соевым соусом, специи, кофе из китайских запасов, тушенку из запасов, привезенных ранее с Европы. Был в городе и запас на военное время, но в этом плане Горяев и Литков оказались молодцы, начали наведение порядка в выдаче норм через спецраспределители, урезав снабжение сотрудников горкома, исполкома и районных парторганизаций, при этом увеличив нормы снабжения рабочих заводов с тяжелыми условиями труда. А Литков начал работу по проверке хранимого имущества и порядочности кладовщиков. В разговорах со мной он часто вспомнил, как я однажды привел в пример начальника продовольственного склада в блокадном Ленинграде, офицера НКВД, который умер от истощения. И такие люди были. Если воевавшие это восприняли нерадостно, но с пониманием, то многие партийцы, проведшие войну в тылу на ответственных должностях, Горяеву этого не забыли. При больнице был открыт пункт закупки лекарственных трав по списку и утвержденным расценкам. Порядка 100 тысяч рублей наличкой Филиппов выдал Михаилу на текущие расходы сверхгосударственного бюджета учреждения. Как-то я, Миша Боголюбов и Аня Суренова сидели в кабинете у Васильевой в отделе горздравоохранения, собственно говоря, он располагался в здании горкома, и разговаривали о развитии медицины в городе. Сошлись на том, что пока не будет квартир, сложно привлекать врачей и расширять клинику. Вера Евгеньевна, знаете, что я подумал? А давайте откроем школу для одаренных детей, одаренных в плане высокой энергетики. Вы все будете учить их травничеству, развитию своих способностей, заодно, воспитывая их духи Гелиоса, то есть нашего братства. А дальше они станут нам подспорьем в медицине или в других направлениях. В будущем такая школа будет создана под Краснодаром, в Питере, возможно, еще где-то. Ее не надо афишировать, что это школа экстрасенсов, пусть будет медицинский кружок травничества. А как же приглашать в него? Вот вы деятели, посмотрели на ауру, если она перспективная, можно и пригласить такого. А кроме того, пусть ходят все желающие дети, все будут учиться. Хорошие предложения, Александр, вот завтра я и издам постановление о создании такого медицинского кружка, а приглашать туда можно будет всех возрастов. Со следующего дня при поликлинике в одном из кабинетов хозпостроек больницы, рядом с травмпунктом, заработал медицинский кружок «Травница». Его основной преподавательницей стала Вера Евгеньевна. Пройдясь по школам и детским домам, Вера приглашала туда детей, отличающихся от других более яркой и насыщенной аурой. За месяц ходить в кружок стало 4 девочки и 1 мальчик лет по 10-12, и появилась пара 16-летних девушек. Занимались они в игровой форме медитациями, описанием увиденного тонкого мира, раскрытием энергетических каналов и обычным лечебным травоведением. В будущем, немного поднабравшись знаний, девушки стали помогать медсестрам в стационаре, оттачивая свои способности под руководством Михаила, Анны и самой Веры Евгеньевны, а малышня просто училась раскрывать свои способности, попутно изучая лечебные свойства трав и рецепты их применения. Еще при больнице было открыто 2 кабинета, в которых вели платный прием Суренова и Васильева, по нетрадиционной медицине, то есть борьбе со сглазом, порчей, энергетическими наговорами и так далее. Глава 9. Жаркая поездка на юг. Жизнь бежала своим чередом. Пролетело почти 2 месяца с тех пор, как я приехал в город Шахты и стал комендантом лагеря. Дело шло к новому 1946 году, и уже много дел было сделано или запущено в работу. Мы снова сидели вечером в семейном кругу основным командным коллективом, обсуждая планы. «Ребят, Новый год скоро, первый Новый год без войны», — сказала Света Литкова. «Да, как я мог забыть, Ген. Надо отправить в Абхазию пару машин за товаром. Сейчас там сезон мандарин, лимонов и хурмы», — обратился я к Языкову. «Света, молодец, хоть один сознательный человек среди нас оказался, напомнила о празднике. А лучше, Ген, сам возглавь операцию «Новый год» и на двух грузовиках сгоняй, и закупи там фруктов. Себе возьмем и распродадим их легко. Надо бы и детей в детдомах как-то поздравить, спросила Таня Недогорова, командующая женским детдомом. Вообще в городе было 4 детдома, человек по 150 человек в каждом, 2 для девочек и 2 для мальчиков, распределенных по возрастам. Обязательно, Танюш, бесплатно к Новому году подкинем, главное, привезти их с юга. Языков, Лосев и 2 шофера из вневедомственной милиции на 2 десятитониках, одетые в бронежилеты с боевым оружием в кобурах, взяв с собой пару сотен тысяч рублей, укатили в солнечную Абхазию. Тимофей вез снайперскую винтовку и пару неучтенных пистолета «Вальтер» с глушителями. Время было голодное, и путешествие, особенно в эту южную местность, могло обернуться неизвестно чем. Ребята сделали все, что от них требовалось, и послеобеденное время решили посвятить лично себе. Вышли на пляж, раскинули одеяло на нагретых камнях, разделись до плавок и, ну, что, Тима, давай, готовимся к морю, сделаем, Ген. По набережной прогуливались отдыхающие, наблюдая за священнодействием Тимофея, который под одобрительные комментарии парней достал и расставил на одеяле 8 стопочек, разлил холодненькую водочку, затем отрезал 8 кусочков хлебушка, поверх положил порезанные соленые огурчики, купленные на рынке, и колечки колбаски. Ну, что, парни, вздрогнули за все хорошие. Ребята опрокинули по стопочке, смакуя, закусили бутербродами и пошли окунуться в море. Поплавав несколько минут в довольно прохладной воде, замерзшие мужики почти бегом вернулись к одеялу и опрокинули по второй уже налитой рюмочке, снова закусив готовыми бутербродами. Эх, хорошо пошла-то как, сказка. Степан поднял трубку телефона, когда в ней знакомый и очень довольный голос Геннадия радостно сообщил: «Эх, мужики, вы там в холодах мерзнете, а у нас на юге почти лето. Солнце жарит, погода замечательная, ни ветерка, теплынь стоит. Мы, как полагается, машины загрузили и в море сходили окунуться, хорошо-то как. Сухуми, это я вам скажу, сила. Закупили много, поэтому завтра с утра выезжаем. Люди здесь замечательные, настоящие советские люди, видят, что мы фронтовики, зовут в дом, угощают шашлыком, вином. Вы там мандарины не потеряйте, а то будет вам море. Понятно. Так, парни, Степан прав, выставляем у гостиницы на ночь часовых с оружием. Мы стоим первые полночи, потом отсыпаемся и поведем грузовики, а Тимофея и Жора нас смените». Ночь прошла спокойно, хотя возле гостиницы иногда вертелись какие-то люди в течение ночи и перед рассветом. Языков, сдавая вахту Лосеву со вторым шофером, передал: «Не нравится мне это, какая-то непонятная суета вокруг, как будто, держит нас на контроле». «Понял, отдыхайте, парни, думаю, что утром не сунутся, раз ночью не решились». Утром, рассчитавшись с гостиницей, 2 тяжелых немецких грузовика поползли назад по дороге, вьющейся между гор вдоль Черного моря, увозя в своих кузовах 20 тонн мандарин, хурмы, шоколадный королек и бычье сердце, лимонов и 7 бутылок хванчкары, кинзмариули, алазанской долины, упакованных в ящики. В кабинах ехало 3 человека, а Лосев, угнав со двора чей-то мопед, взамен оставив 1000 рублей, вдалеке катил за грузовиками. За его спиной из рюкзака торчал чехол с разобранной винтовкой СВД, а в надетой на плечной кобуре пистолет. Его обогнали 2 легковые машины, идущие на большой для горной дороги скорости. А вот и друзья грабители, усмехнулся Тимофей, достав рацию, стал вызывать машины. Язык на приеме. За вами 8 путешественников на 2 колесах едут, не суетитесь, сдавайтесь и убегайте в горы, я подстрахую. Понял, Лось. Прошло еще минут 5, и Гена вышел на связь. «Клиентов вижу, выскочили из-за поворота, через пару минут догонит, смотри, мы их задержим, поводим мурку, а ты уж разберись. Может отпустить их, пусть уезжают, а затем на их базе взять, а если они в деревню свою поедут, а там 100 домов и все обреки, тогда в дороге. Стекла побьешь, салон загвоздаешь кровью, отмывай его потом. Нет, Тимофей, решать с ними надо здесь, а мы уж постараемся подсобить тебе. В любом случае, тяните время, мне же еще хлопушку собрать надо и выйти на трибуну. Люди, прошедшие войну, видевшие смерть перед лицом и сами убивавшие врага, психологически отличаются от обычных граждан, потому, что перешли порог страха перед ценой человеческой жизни, перед законом. Поэтому вопрос даже не стоял о том, чтобы вызвать милицию или как-то договариваться с рэкетирами. Все должно было решиться по заповедям Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб, кровь за кровь. Люди снова готовились к бою. Все, как на войне, враг должен быть уничтожен. «Нас останавливают», — успел сказать Гена и отключился. Их остановили, заехав вперед на легковой машине. «Давай, Гена, отвали, выходи, поговорить надо». 8 человек вышли из машины, в руках у троих суровых горцев были немецкие карабины. «Что случилось, друзья? Может быть, помощь нужна какая?» — высунулся из окна Гена. «Нужна ваша помощь, хорошие у вас машины, а нам очень нужны в горах такие машины», — смеясь, ответил усатый пожилой грузин или аджарец. «Вылезайте, друзья, по-хорошему. Как же так, нам машины тоже нужны, груз домой довезти. А груз вы в руках несите, все что сможете, а остальное у нас сохранение будет. Выходите спокойно, пока мои товарищи вас не попросили поторопиться. Чева, Ген, выходим». «Да, пожалуй, что пора, а то еще по лицу ударит, а он на нам надо. Мы выходим». Вышел Геннадий с напарником, и шофер из второй машины, который слушал переговоры по рации, и был в теме. «Товарищи, может быть, не стоит заниматься грабежом своих же граждан, на одном фронте воевали ж с фашистом. Мы на разных сторонах баррикад были, друг, так что с такими, как вы, у нас разговор короткий». Заухал Филин, и Гена показал знаком, что смертельная опасность — бой. Где-то вдалеке, как будто, где-то в горах, раздались хлопки, и на землю стали падать те, кто был с оружием. Генка выхватил из полурастегнутого ватника незарегистрированный вальтер и засадил по пуле в живот двоим, стоящим перед ним бородачей. Усатый абориген стоял, словно окаменев. Только что он был царь всея земли, и вот он стоит один среди 7 лежащих трупов его подельников, сам смотря в дуло вальтера с глушителем. А кто-то издалека, скорее всего из винтовки, убрал его группу. Точно, это мужик с рюкзаком на мопеде, которого мы обогнали, а из рюкзака в чехле торчала винтовка, разобранная винтовка. И у этого здорового лося тоже пистолет, очень непростой СНАС, что ли. Он молча посмотрел на Геннадия, а затем сказал: «Я откуплюсь». «Откупиться хочешь? Тогда пошли спокойно в горы, поговорим о выкупе». Шофера быстро сносили трупы с дороги в стык между двумя ближайшими горами, сбрасывая их в завал из кустов и камней. Подъехал и Лосев на мопеде. «Пошли, дядя, поговорим», — буркнул лось и легонько толкнул рукой мужика, да так, что тот отлетел метра на 3 к месту, куда скидывали трупы. «Откупиться хочет, не ломай его быстро». «Хорошо. Слышь, Обрек, у тебя 1 минута, чтобы рассказать о своих богатствах, потом ты станешь трупом». Мужик сказал, что у него есть схрон в его доме в горной деревне, нарисовал где, и сообщил, что там лежит пара миллионов рублей, и если они вместе с ним проедут туда, как гости, то он им все отдаст. «Да, мужик, умирать-то не хочется. А может, у тебя там 3 или 5 миллионов припрятано? Знаешь что, упырь, мы точно были на разных баррикадах, а врагов мы привыкли не оставлять живыми за спиной», — сказал Гена и выстрелил ему в живот, сочувственно приговаривая: «Больно, а как было тем людям, которых ты пытал, выбивая из них сведения о ценностях, собирая свои 2 миллиона рублей, или я ошибаюсь? Наверное, они сами все отдавали тебе добровольно в дар». Засадив еще пару пуль в дергающегося и подвывающего от боли главаря, он выстрелил тому в голову, прекратив его мучения. «Документы были при них?» «Ни у кого, даже у главаря», — сказал шофер, обшаривая карманы убитого. «Чего с машинами будем делать?» «Заберем с собой, намера Степа перебьет и перекрасит, и будут они бегать по шахтам. Все, парни, по машинам, скорее валим отсюда домой». 4 автомобиля покатили на север, грузовики сами по себе, легковушки сами по себе, а мопед Лосев решил оставить возле отделения милиции ближайшего города, с приколотой бумажкой, на которой нацарапал адрес владельца. В кабинах не было ни документов на машины, ни документов их владельцев — джигиты, одно слово. Прибыв в шахты, парни метнулись к Сереге Литкову. Выслушав их, Сергей резюмировал: «Как были хапугами, так и остались. Научил нас Кольцов, на мою голову, добро собирать и все обделывать, как будто, так и было. Поехали к Степану, пусть этот гений механики делает все, чтобы эти машины оказались чистыми. Через пару дней было изменено по одной цифре на раме, и двигатели каждой автомашины, и две перекрашенные. Конечно, собранные из запчастей легковые машины ЗИСМ после проведенного технического обслуживания были поставлены на учет в отделении местной милиции. Оружие было засвеченным, поэтому его отложили в отдельный схрон. Встал вопрос продажи фруктов. Мы получили соответствующее разрешение на продажу с автолавок. Асина Ира, лично продегустировав каждый из четырех видов привезенных фруктов, выписала заключение об их соответствии санитарным нормам. А затем девушки принялись формировать новогодние подарки для детей города. Всем школьникам нескольких школ было положено по лимону, хурме и мандарину. Детям, лежащим в больнице, выдавалось по килограмму мандарин, в детдомы каждому ребенку по килограмму мандарин и хурмы. Еще подарили по 100 килограммов в два колхоза. Все бывшие бойцы бригады получили по килограмму хурмы и мандарин, килограмм 50 мандарин и лимонов к чаю получили немцы, пусть вспомнит вкус детства, остальное пустили в продажу. Шубин занимался организацией торговых точек, так, товарищи, почем брали, вино по 40-50 рублей в магазине, а фрукты по 5 рублей за килограмм, итого, 100 тысяч рублей на фрукты и 30 тысяч на вино. Ну, что ж, посмотрим цены на продукты. Говядина 1 кг в магазине 12 рублей за килограмм, в кооперативной торговле 150 рублей, свинина 17,350, сахар 6,200 рублей, конфеты 20,400, водка 80 и 100 рублей за бутылку. И за сколько мы будем продавать, Палыч? Давай по 50, не стоит сильно задирать, пусть люди кушают, а наши ещё смотаются, только поближе в Гагру или Адлер. Да, добрый ты человек, на рынке в Ростове по 200 за килограмм лежат. Так лежат, а у нас покупать будут. Люди покупали, в шахтах чуть медленнее, в Ростове расхватывали по этой цене. Даже с учетом бесплатной раздачи, кооператив заработал 770 тысяч рублей за неделю, с которых был официально заплачен налог, но все равно, прибыль была очень хорошая. Снова оправилось три машины в Абхазию в города Гагру, Гудауту и Пицунду. Ехали на легковых машинах и бойцы нашего ВОХРа с Лавриковым во главе. На Краснодарском посте колонну тормознули. «Что случилось?» – лейтенант спросил одетый в военную форму майор Лавриков. «Да, недавно эти же машины с фруктами шли с юга, вы туда же?» «Да, вам привезти, что ли?» «Если можно, мы заплатим, а то Новый год на носу». «Привезем», – служивый ответил Лавриков, а затем обратился к напарнику. «Интересно, они наших водителей трясли на деньги или нет?» «Наши сказали бы, если бы их трясли. Значит, привезем». Эта экспедиция обошлась дороже, здесь было ближе к России, и фрукты стоили уже по 10 рублей за килограмм. Накупили 30 тонн фруктов, полностью выкупив фрукты у многих частных продавцов. Такая большая орава вооруженных людей отпугнула любые банды, поэтому поездка прошла спокойно. Снова Ростов и частично шахты поглотили все фрукты. А потом стало не до фруктов, машины снова задействовали на стройке, они были важнее, да и за эти рейсы мы выкупили много фруктов на южных рынках. На продаже заработали еще около 1-2 миллиона рублей. Все они ушли на оплату оборудования и проектов. Раздачу новогодних подарков Горяев посоветовал провести через Горано города. Прибыв в отдел, пообщались с его начальницей Кожушка Маргаритой Николаевной, приятной женщиной лет 50. «Что, бесплатно будете раздавать?» «Конечно, бесплатно, разве, что в школах надо показать возле пункта раздачи вот эту картинку», и я показал рисунок, который мне нарисовала Вероника Климова, восходящее над морем солнце с расходящимися лучами во все стороны, надписью внизу «Гелиас», а сверху было написано «С Новым годом, друзья, рекламируйте себя», конечно. Завтра эти дети окончат школы и, может быть, пойдут к нам работать, а хорошие впечатления, принесенные из детства, никому не мешало. Радости было много, ведь многие дети, особенно младших классов, никогда и не видели таких фруктов. Также в 20-х числах декабря я дал команду Боголюбову выдать по комплекту летней и зимней военной формы из наших запасников ЧВ-7000 комплектов сыреет в ангаре, пусть люди носят чистое белье в свободное время, а работают на стройках в старый и грязный ходит. Надо же, военная форма в Барнауле пошита, сказал я, рассматривая новые гимнастерки. А ты не знал, командир, что в начале войны мы получали с швейных фабрик Иваново, а после 1942 с Барнаула, ответил Боголюбов. К нам подходили немцы в новой одежде и благодарили за заботу о них. Распределенные по рабочим специальностям немцы занимались своим делом, а те, кто не был задействован непосредственно по специальности, занимались грубым физическим трудом на разборке разрушенных зданий по утвержденному в исполкоме плану. Пока была возможность, на этих разборах вовсю использовались кооперативные экскаваторы, краны и 5 имеющихся грузовика самосвала СМУ, расчищая городские улицы от кирпичного боя разрушенных зданий. Шаламов-старший на свое строительно-монтажное управление или СМУ-18 тоже получил пару десятков единиц техники, 5 самосвалов с деревянными кузовами, пару автокранов, 10 кузовные полуторки, каток и пару бульдозер, но все равно, для наших планов этого было очень мало. В строительном кооперативе был образован проектный отдел, в котором приступили к работе наши и немецкие специалисты разных строительных направлений. В отделе формировалась библиотека технической литературы с расчетными справочниками и пособиями, материалы по действующим советским стандартам. Естественно, было осуществлено оснащение отдела всем необходимым оборудованием, чертежными досками, карандашами, ватманом разных размеров, аппаратом и реактивами для копирования чертежей, одним словом, всем необходимым для нормальной работы. Плотно строительный кооператив работал со специалистами СМУ и промстройнее проекта. Из промстроя также постоянно приезжали проектировщики, разрабатывающие проектную документацию для постройки этих самых заводов и нового микрорайона. Бурные, но конструктивные совещания проходили у Шаламова-старшего в здании управления или у Горяева в горкоме, тем более, что идти было недалеко, они находились почти напротив друг друга на одной улице. Напористые и грамотные начальники проектных отделов проектировщики Юрий Горковенков и Анатолий Королев, начальник архитектурного отдела Косенков Сергей и ведущие специалисты-архитекторы, уже знакомая нам Колыханова Галина и ее коллега Станислав Лохначев, другие профильные специалисты плотно работали с нашими проектировщиками и руководством. Дело кончилось тем, что наш проектный отдел, а точнее, строительный кооператив, был взят на субподряд по проектированию микрорайона, занимаясь на местности всеми необходимыми исследованиями почв, требуемыми для проектирования, а получив и обработав подготовительные данные, выполняли непосредственно расчеты зданий. Естественно, что разработанные нашими инженерами проекты проверялись в отделах Королева и Горковенкова. Архитектурные оформления новостроек осуществляли вышеназванные специалисты проектного института. А вот будущие наши заводы проектировал непосредственно институт. 1946 год стал годом активно строящихся цехов для кооперативов всех направлений. Все шло по плану, к нам приезжали проектировщики или наши специалисты ездили для согласования в институты, проектно-сметная документация разрабатывалась, проходила экспертизу, на ее основе разрабатывалась уже рабочая документация, по которой непосредственно будет проводиться строительство. Проекты предусматривали несколько этапов строительства новых мощностей. Первоначально планировалась стройка функционально законченных с электроподстанциями, административными зданиями, складами, печами и иным оборудованием цехов цементного, кирпичного, плиточного производств, химической лаборатории и цеха пластмасс, цеха по переработке рыбы, для производства радио- и электроприборов, металлургического предприятия, с дальнейшим развитием. На плиточном заводе планировали запустить 2 направления – производство керамической и керамогранитной плитки и керамической сантехники, а именно, унитазов и раковин, спроектированных нашими специалистами в более эстетическом варианте, нарисованных мной экземпляров из будущего. На цементном заводе вначале собирались производить сам цемент, а в дальнейшем открыть цеха по производству железобетонных конструкций, тротуарной плитки и строительных сухих смесей. Проекты мы оплачивали из своих наличных средств, а вот стройка была делом серьезным, тут без государственного кредита было уже никак. Поэтому, когда в мае была готова и утверждена проектно-сметная документация, в Ростовский центральный сберегательный банк поехали наши эмиссары вместе со мной и Горяевым оформлять государственные кредиты под стройку. Евгения, ты ли это? — воскликнул Горяев, увидев сидящую за столом во главе кредитного отдела нашего главного бухгалтера Полевого банка ТРИГО Украинского фронта Евгению Зимовину. Владимир Тимофеевич, Владимир Алексеевич, Владимир Иванович, Владимир Владимирович и Александр, а это вы. А я еще подумала, что за поручитель Горяев, который дает гарантии на такой сумасшедший кредит почти в 500 миллионов рублей. Владимир, сознайтесь, зачем вам такие деньги? — весело рассмеялась в ответ Евгения. Женечка, тут такое дело, городу нужен кредит на развитие инфраструктуры города, а кооперативу, который возглавляет Филиппов, нужен кредит на строительство цехов для, опять же, развития города. Четыре Владимира: Горяев, Филиппов, Шаламова и я — окружили Евгению и подсевшую к ним за стол сотрудницу отдела, которая будет курировать эти кредиты. На стол были положены все необходимые документы на кооператив, проектно-сметная документация и планы перспективной застройки города, отдельно на строительство кооперативных мини-заводов. Владимир Тимофеевич, я так понимаю, что вы являетесь от государственной власти гарантом кооператива, но ведь городу и так выделяют фонды для восстановления города. Женя, ты видела эти фонды? Мизер. А людям сейчас надо где-то жить, хватит по чужим комнатам, да флигелям обтираться. Вот выдержка из нашей конституции: право на жилище гарантировано гражданам СССР и обеспечивается развитием и охраной государственного и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ. Ты же сама знаешь, что для привлечения средств застройщиков и развития жилищного строительства в июле 1925 г. было принято постановление о жилищно-строительной кооперации. Оно предусматривает выдачу суд жилищно-строительным кооперативам через систему коммунальных банков на срок до 60 лет в размерах до 90 сметной стоимости дома. Да, Владимир Тимофеевич, я в курсе, что на выделяемые дотации в периферийных городках, как ваш, разве что один дом в год можно построить, но с 1937 г. строительство кооперативных домов разрешается только за счет собственных средств кооперативов и без участия банковских кредитов. Вы это же сами знаете. Вот именно, это фактически означает прекращение кооперативного строительства жилья, поэтому вместо кооператива, взять первый кредит на строительство жилых домов решил город в лице СМУ. Я и начальник городского СМУ Владимир Иванович Шаламов, который будет осуществлять застройку, все просчитали, разработанную проектными институтами, и прошедшую госэкспертизу со сметой строительства прилагаем сюда же. Правда, жилье придется делать кооперативным, чтобы кредит отдать, но в рамках годового финансирования строительства часть домов будет раздаваться нуждающимся гражданам, таким, как многодетные семьи, дети после детдомов и другим льготникам, бесплатно, согласно ведущейся очереди. Хорошо, с этим понятно, мы рассмотрим на заседании у руководства. Зная вас, приложу все усилия для положительного решения вопроса о выдаче вам этого кредита. Теперь по второму кредиту на кооператив. Владимир Алексеевич, что ты от банка хочешь? Хочу, Евгения, денег на строительство производственных цехов и складов согласно разработанной ростовским промстройнее проектом проектно-сметной документации и институтом города Сталина. Вот смета, а вот сводная таблица расходов по объектам, причем это первый кредит, чтобы начать стройку, а дальше будем за счет своих средств развиваться или снова к тебе обратимся. И сколько это ты просишь? Так-так, все валишь 100 миллионов рублей. Большая сумма для кооператива, не прогоришь. Город поддержит, а прогореть? Хе, ты что, Кольцова не знаешь? Он разве когда-нибудь прогорал? Да уж, знаю, что ваша бригада была как миллионер среди нищих, все завидовали. Причем, Женечка, мы не только рубли заколачивали, но и воевали на совесть. Кольцов, что ты сидишь, хоть бы комплимент какой сказал, чтобы я добрее стала к твоему кредиту. И правда, Палыч, что ты, как немой сидишь? Обернулся ко мне Филиппов. На красоту такую засмотрелся, что дар речи потерял, парировал я. Вот, Кольцов, что мне в тебе нравится, так это то, что ты, если уж скажешь что-нибудь, то коротко, но метко. Рад оправдать твое доверие. «Женя, никто убегать с деньгами не собирается, а деньги нужны срочно, как говорится, еще вчера. Дело стоит, а время идет. Ладно, через неделю жду вас снова, думаю, что-либо прояснится по этим вопросам. Документы оставляйте, будем изучать и разбираться. Женя, все наши реквизиты выписаны отдельно вот в этом сшиве. Какой же ты, Кольцов, предупредительный, я уже собиралась вас спросить об этом, а ты тут как тут. Женечка, все, что могем, все для вас. Через 2 недели на счет СМУ и НПК Гелиас поступили денежные средства. Колесо работ закрутилось с новой силой. Были юридически оформлены наши тяжелые производства, проведен ряд назначений руководителей будущих предприятий. Конышев стал директором кооператива «Шахтинская плитка Гелиас», Гена Гладков его замом и начальником производства керамической сантехники. Дмитрий Донов возглавил кооператив «Монолит Гелиас» по производству цемента и железобетонных изделий, Сергей Петров стал его замом и возглавил производство тротуарной плитки. Иван Ирхин стал директором кооператива «Шахтинский кирпич Гелиас». Тимофей Лосев был назначен директором «Шахтинские металлоизделия Гелиас». Олег Яценин стал его замом и возглавил инструментальные производства. Андрей Чайкин возглавил радиотехника Гелиас. Юрий Родионов стал руководителем электроинструмент Гелиас. Снабженцы НПК во главе с Георгом Суреновым вместе с назначенными товарищами изучали номенклатуру выпускаемой продукции по заводам-производителям оборудования, чтобы быть готовыми заключать контракты на его поставку и монтаж. Наши девушки-бухгалтера назначались главбухами этих заводов, а рядовых сотрудниц уже набирали из местных жительниц. С использованием административного ресурса в лице Недогорова мы быстро нашли общий язык с директором действующего кирпичного завода. Я еще раз съездил на завод, и мы договорились, что согласно утвержденного 1М секретарем горкома плана на этот год на завод будет направлено 2000 военнопленных. Одновременно, наш кооператив включают в первоочередной график поставки продукции завода. Это было огромное подспорье для завода, а нам нужна была его продукция. Сейчас всего на заводе работало около 500 женщин и немного рабочей молодежи. Поэтому 2000 мужчин плюс техника для разработки карьеров должны были резко увеличить объемы выпускаемой продукции, при этом перейдя на трехсменный график работ. Для радистов и энергетиков в течение года было построено здание конструкторского бюро, активно строились цеха. Шел и набор людей, имеющих высшее или среднее радиотехническое или энергетическое образование. Приходили в основном девушки, но были ребята и мужики. Фамилия, имя, отчество, возраст, профессия — спрашивала девочка-кадровик очередного претендента. В это время подошли посмотреть на молодое пополнение Чайкин и Родионов. Трутнев. Как? Трутнев Абрам Сергеевич. Работящая у тебя фамилия, однако, смеясь, заметил Олег Чайкин. Народ, стоящий в очереди, и работники кооператива тоже засмеялись. «Не тушуйся, рассказывай дальше, Абрам Сергеевич. 22 года, инженер по специальности приборостроения, в этом году окончил Ростовский институт сельхозмашиностроения. Давай паспорт будем оформлять инженером. Следующий. И так было на всех наших предприятиях, которые были готовы к запуску». Глава 10. Любовь нечаянно нагрянет. Время неумолимо бежало вперед. Давно в прошлом мы отметили наступивший 1946 год, а уже готовилось вступить в свои права лето. Где я был прошлые годы в это время? Вначале в Белостоке, потом в Узбекистане, затем перебросили под Курск. В 1944 встретил май на Балканах и закончил войну в Германии и Чехии. Сейчас меня, как и моих товарищей, никуда не перебрасывали, мы прочно зацепились в этом городе. На дворе стоял месяц май, страна готовилась к празднованию Дня Победы, который стал с этого года выходным днем. Еще пару лет 2 сентября также будет праздником и выходным, а потом его празднование почему-то в СССР отменят, хотя США и Англия этот день празднуют и в 21 веке. Еще я ездил менять свое удостоверение, потому что с этого года НКВД было переименовано в Министерство внутренних дел. Коллектив директоров и актив огорода сидели у Горяева в зале заседаний и обсуждали текущее дело, на носу были майские праздники. Тут за нас взялись педагоги. Оказалось, что их у нас целая группа во главе с Самсоновым, это и Оля Болхова, специализирующаяся на спорте, Лены Самсонова и Шубина, и Ира Лепецкова, Таня Недогорова, и Вера Евгеньевна со своим медицинским кружком, Ольга Кожушка, к ним присоединился и Валера Доников, ведущий занятия по физике в школе. Здесь взяла слово Таня Недогорова: «Александр, нужно решать вопросы. Первые ребят старшеклассников надо привлекать к урокам труда в кооперативе, пусть учатся профессиям. Второе – освободить школу от немцев, от всех солдафонов и от меня, заодно, чтобы школа была школой, а не казармой. В ней должны учиться дети, которые сейчас ходят аж в центр, целых 5-7 километров. Татьяна, мой дедушка ходил до 4 класса церковно-приходской школы за 6 верст, что равно почти 10 километрам зимой, и не расклеился. Зато, будучи взрослым, он попросил обрезок трамвайной рельсы у работяг, прокладывающих пути нового маршрута. Они, смеясь, ему разрешили. Он взял его, положил на плечо и пошел со 100 кг веса к себе домой. А я вот, очень сомневаюсь, что закину себе на плечо и пронесу с километра такую хрень. Это потому, Палыч, что ты в детстве не ходил за 10 километров в школу. Так я же, Валер, о чем и говорю, пусть ходят пешком, здоровее будут, а комнату с телефоном не отдам. Хорошо, Александр Павлович, со вторым тут у вас объективные обстоятельства, некуда переселяться, но тогда третий вопрос: к вам нужны учебные пособия, чтобы на уроках демонстрировать различные физические и химические опыты, а также глобусы, учебники. Это все надо сделать в кооперативах. Это все, формируйте заказы, будем делать. Нет, еще есть вопрос досуга детей. Им нужны спортивные секции и мероприятия, кружки, а то дети курят, ночами людей пугают, воруют, кругом сплошные приблатненные ходят, а ученики попадают под их влияние. Тяжело со старшими группами детских домов, сказала Ольга Кожушка, которую поддержала Таня Недогорова. Мы плотно общаемся с Горано, но она тоже ничего не может толком сделать, кроме как рекомендовать вызывать милицию. Ну и правильно, милиция на что? А что делает Литков? И хватит улыбаться, товарищ майор, приезжают его дуболом и штурмовики, забирают детей на беседу, там по почкам насуют мальчикам и отпускают, а те снова за свое, еще и младших портит. А что их за мелкое хулиганство в тюрьму сажать, что ли? Так они еще хуже станут, когда выйдут. Тут комплексно надо решать проблему. Взяться за их воспитание надо, досуг организовать, а не набегами бороться с нарушениями, насупился Сергей в ответ. В общем, судя по крикам вопиющих в пустыне педагогов, ситуацию надо менять, поэтому всем вам надо подумать, как это делать. А сейчас давайте о праздновании 1 мая и Дня Победы поговорим. Давно пора, Кольцов, ты как был занудой, таким и остался, хоть уже и неофициальный командир этих ребят и девчат, пошутила Алевтина. Я не зануда, я хозяйственный и ответственный. Через несколько дней после встречи 1 мая отметили День Радио, а следом наступил День Победы. Когда я вышел утром во двор на поверку в парадной форме, построенные во дворе немцы отдали мне честь. При параде были и все остальные сотрудники лагеря: Игорь Кожуков, Боголюбов, бывшие бойцы нашей бригады, у всех были ордена и медали на кителях или гимнастерках. Город ничего особого не устраивал, деньги шли на другие, более насущные дела, но центр и предприятия были украшены флагами и транспарантами. В центре был проведен митинг, на котором Горяев, Недогоров, Литков, директора заводов и шахт, другие руководители администрации города толкали речи, отчитывались о достижениях и призывали идти семимильными шагами в светлое будущее. В горкоме было торжественное вручение мне и моим товарищам медалей за победу над Японией. Отдельно награждали Мутонина, Кожукова и Андрейченко медалями за оборону Севастополя, которую ребята получили за оборону в 1942 году Севастополя в составе Черноморского флота. Часов в 10:00 был проведен парад ветеранов, прошедших по центральной площади и улице свободными колоннами под марши городского оркестра, в котором участвовали и бывшие фронтовики нашей бригады, все в парадной форме с рядами орденов и медалей. Были в этих колоннах и милицейские командиры, и рядовые. На фоне остальных милиционеров бывшие армейские штурмовики и разведчики выделялись обилием наград под стать своему начальству, возглавившему колонну: Горяеву, Недогарову, Шубину, Литкову, Клепченко, Чите Миша и Дане Вороновым, Боголюбова, Кожукова и другим действующим и бывшим военным и милиционерам. Веселой группой с орденами на кителях наши педагоги и врачи. Ты гляди, бабоньки, наши училки и врачи больничные, какие боевые девчата, оказывается, вся грудь в орденах, а главврач Михаил Александрович целый герой СССР, ова. Ты, Петровна, на милицию погляди, сплошные герои, а их бывший комбриг дважды герой. Это кто дважды? Комендант лагеря, кто же еще? А еще говорят, что музей боевой славы будут в городе делать, с танками и пушками, и с каруселями тоже. Кто сказал, а карусели тут при чем? Алена Перова из исполкома, там она главная по культуре, директором музея станет, уже сам Горяев ее назначил. А карусели, так это парк отдыха «Солнечный» возле нового микрорайона откроют. Вечером были городские гуляния, играл оркестр, танцевали пары. Многие наши холостяки встречались с дамами, а девушки с парнями, нашими или местными. Вот Чайкин с Юлей, вот Наташа Танова с нашим милицейским спецназовцем городовым, вот Алевтина с мужем, вот Вера со своим кавалером Алексеем Алексеевым, художником, сотрудничающим с нами в типографии, другие семейные пары. Какие-то пары сложились еще в годы войны, какие-то уже здесь жизнь шла своим чередом. Я кивал в ответ на приветствие, вдыхая вечерний весенний воздух и просто с удовольствием созерцая окружающий меня мир. Повернув голову, заметил смотрящую на танцы нашу судью Галю, проговорив про себя: «Ну, что же, Саня, это знак и для меня. Галина, добрый вечер, пойдем, потанцуем, а то, что же это мы, только смотрим».